Парадоксы познания. Почему так происходит? Я как будто понимаю, говорит Мазила, но спокойно к этому отнестись не могу. Ложные и поверхностные идеи правдиться имеют сенсационный успех и огромную эффективность. Верные и глубокие идеи таких людей, как шизофреник, клеветник и даже двурушник, не имеют серьезного успеха и эффекта. Их встречают до известной степени враждебно даже те, для кого они по замыслу писаны. В чем все-таки дело? В чем? Ну, ты же сам все прекрасно знаешь. Говорит болтун. Верные и глубокие идеи индивидуальны. Ложные и поверхностные – массовы. Народ в массе склонен к заблуждениям и сенсациям. Ум и глубина для него непонятны и оскорбительны. Уровень понимания обратно пропорционален числу понимающих. Степень эффективности социальных идей обратно пропорциональна степени их научности. Однажды мне довелось присутствовать при беседе правдеца и крикуна. Кто такой? Ну, так один толковый парень. Он у тебя бывал, не помнишь? Ну, разговор шел, разумеется, о репрессиях. Я преклоняюсь перед вашим подвигом. Говорит крикун. Признаю огромную важность проделанной вами работы. Не сомневаюсь в грандиозном успехе вашей книги. Признаю, что она сыграет огромную роль в истории не только Ибанска, но и человечества вообще. Но концепцию вашу я принять не могу. Хотите вы этого или нет? В вашем изображении дело выглядит так, будто жестокое и злобное руководство с помощью органов в течение десятилетий истребляло миллионы, десятки миллионов ни в чем не повинных граждан. Это очень сильный литературный прием, но не более того. «Я изучал эту проблему, — говорит крикун, — не один год. Процесс был необычайно сложным и запутанным. Именно эта сложность позволяла хозяину и его банде обделывать грязные делишки совершенно безнаказанно, даже с выгодой для себя и для общества. Наивно полагать, например, что сразу после переворота все признали законность новой власти и не боролись с нею. Боролись, боролись, да еще как. И далеко не законными методами. Вы же не будете отрицать многочисленные мятежи против новой власти. Бессмысленно отрицать и методы их борьбы. А сколько власти своих передушили? Сколько раз одни палачи десятками тысяч уничтожали других палачей? А вы думаете, жертвы личной борьбы хозяина были действительно невинные жертвы злодея? Процесс был, повторяю, многоплановый и необычайно сложный. Но я не противопоставляю свою точку зрения вашей ни в коем случае. Я считаю только, что в интересах дела вашу концепцию надо дополнить научным анализом ситуации, хотя бы в первом приближении. Эффект от книги не пострадает. Наоборот, он будет глубже и долговременнее. Если даже размах сенсации несколько снизится, дело от этого не пострадает, а выиграет. Подумайте о будущем. Пройдет немного времени, и ориентация сознания человечества резко изменится. И к этому надо быть готовым. Книга не должна устаревать как можно дольше. И так далее, в таком же духе. «Превосходно! Превосходно!» — сказал Мазила. «Этот твой крикун совершенно прав. Я с ним полностью согласен. Я сам думал так же». «А что ответил правдец?» «Ничего», — сказал болтун. «Только усмехнулся». Когда крикун ушел, правдец сказал мне, что тот излагал ему концепцию органов, что, по его мнению, крикун работает на них. Ему так подсказывает его многолетний тюремный опыт и интуиция, что многие считают крикуна стукачом. Вот брат, например. «Он рехнулся», — сказал Мазила. «Нет, нет», — сказал болтун. «Просто в этом обществе невозможна рациональная ориентация в людях. Дело не в том, прав он или нет. Обстоятельства работают так, что все время подтверждают его иррациональную концепцию. Не думай, что он строит какой-то хитрый расчет. Он искренне верит в то, что его концепция есть истина в последней инстанции. Просто она совпадает с общественным сумасшествием. И в этом ее сила.